Юноша так не мог, сам не осознавая, насколько преданным человеком является. Когда кислород закончился, Фриц вынырнул из-под прозрачной толщи постепенно остывающей воды, шумно глотнув воздух. Побил новый рекорд по задержке дыхания. Он так и не смог представить действие тогда в ситуации с переворотом. Мужчина был слишком психопатичен для предсказуемого поведения, и из могилы не мог помочь Фрицу с выбором, который вскоре пришлось бы сделать. В те же минуты Кабупат, крадясь мимо комнаты матери, уже отошедшей ко сну, закрылся в ванной и вытащил из руки Куной, промывая над раковиной рану. Фриц бил ювелирно точно. В руке пингвина снизится чувствительность, но управляемость сохранится. Впрочем, как и шрам на всю жизнь, Освальд еще не знал, что на уцелевшей руке вскоре появится симметричный шрам, только уже от фишмуни. Зашив рану, он повертел оружие в руках, разглядывая кромку, затем поднес лезвие к губам и, неожиданно даже для самого себя, коснулся ими холодной стали. Странности начались не только в жизни Фрица. В полдень следующего дня юноша проснулся от звонка Филиппы, несколько секунд непонимающе глядя на экран телефона. Женщина работала над его заказами быстро, но не настолько. Сквозь проходящий сон наемник судорожно перебирал варианты, что могло произойти, прежде чем ответить на вызов. Конкретики Филиппа не дала, только взволнованно попросила приехать. Не отвечая, киллер положил трубку и потянулся, разминая шею. Начинался новый день, полный блужданий по лезвию ножа. Ожидая Фрица, Филиппа с нервно горящими глазами не могла найти себе места и ходила вперед-назад по ангару, основному корпусу ее нелегального предприятия за зданием, где киллер отдал ей чертежи. Сегодня здесь было оживленно. Поодаль гудели ее подчиненные, несколько работников цеха, охранников и членов банды. В воздухе стоял запах химикатов со стороны свалки Индиан Хилл, витала заметная глазу металлическая пыль и веяла жаром со стороны кузницы. Помимо разработки оружия, Филиппа со своей бандой анархистов контролировала порядок на этой забытой всеми территории. Оборот наличных в окраинах свалки сводился к нулю, потому главы преступных синдикатов не слишком следили за районом, где установились свои порядки. Но введение в оборот Аркхэм-Сити ставило под вопрос положение Филиппы. Дрожь в почве от готовящегося к падению готэмского колосса долетала и сюда. У мастерицы не было отбоя от заказов почти в промышленных масштабах. Каждая группировка наращивала боевую мощь. То, что при такой загрузке женщина быстро закончила заказ, означало одно. Что-то из чертежей Фрица оказалось важнее любого другого заказа на предприятии. «Показывай», — голос Фрица звучал раздраженно. У него болела голова даже после кофе с аспирином, проверенного метода борьбы с недосыпом и дикой мигренью, а шум цеха ритмично отзывался в висках. «Почему так срочно?» Женщина вынесла громоздкий кейс, как от тактической винтовки. Только внутри лежало 5 блестящих деталей, повторяющих полностью эскиз сборной полутораметровой тактической камы. «Я просил другой металл. В твоем варианте вес этой малышки около 30 фунтов, руки отвалятся почти сразу. Потому я использовала облегченный сплав». Филиппа самодовольно улыбалась, не замечая едва уловимого негодования Фрица. «Получилось 10. Просто попробуй. Если не понравится, вынесу твой тяжеленный вариант». Киллер сосредоточенно собрал косовище из 2 частей, соединил с рукоятью, затем прикрепил полуметровый, чуть изогнутый обух. Все части крепко сцеплялись с помощью шарниров и резьб. Взял полутораметровый инструмент в руки, став в стойку по направлению к выходу, и сделал несколько эстетически правильных, но осторожных выпадов. Лезвие с перезвоном колокольчиков, едва уловимым и характерным только для косы, рассекало воздух. 10 фунтов веса равномерно распределялись по всему орудию, за счет чего оно и вправду почти не ощущалось в руках. Фриц, привыкший к коротким клинкам, хотя умел обращаться с кукри, мачете, ятаганами и даже одноручными японскими мечами, сразу понял, что коса требовала определенной сноровки. Такое оружие идеально подходило для дальнего боя, но во время замаха открывался корпус, потому Фриц уже продумывал, как сгруппироваться, чтобы не словить под ребра пулю во время взмаха этой красоткой. «Ну что, как тебе в шкуре вестника смерти?» Филипп посунула сигару в зубы и со звоном массивной металлической зажигалки прикурила. Это оружие точно олицетворяло саму природу жестокости, неотвратимый рок, что нес за собой убийца в противогазе. И было в косе что-то символичное, ритуально-религиозное, внушительнее техники пересеченных клинков. «Как обычно», — в полоборота ответил Фриц, все еще отрабатывая разные движения под взгляды людей-мастерицы. Он ни с кем из них не общался, и мнение о нем складывалось неоднозначное, кроме одного – сдержанности, но жестокости. Следующими Филиппа вынесла утяжеленные клинки для метания. Они были существенно крупнее тех, которыми Фриц орудовал при Муне. Только при взгляде на идеально отшлифованный металл, Филиппа всегда делала очень аккуратное, стильное оружие, киллер понял. Всем, кто попадет под них, никогда не собрать себя заново. Закинув косу на плечо и подхватив клинки, Фриц направился на полигон за цехами, километровую площадку, где стояли балды 12, балда, снаряжение для тренировок по фехтованию или рукопашному бою из нескольких автомобильных покрышек из шин, стенды с мишенями, тренировочные чучела в человеческий размер, собранные из мусора, но достаточно крепкие для отработки ударов и бросков. Он планировал опробовать новые разработки в полноценном действии. Выйдя за пределы цеха за гостем, Филиппа обвела полигон кратким тоскливым взглядом. «Скоро все закончится. Ты про Аркхэм Сити?» «Да, они здесь все застроят новыми кварталами. Доступное жилье, отреставрированная богадельня. Придется съехать. У Шопота есть подземка, у Якудза – Чайнатаун, а у меня свалка. Придется искать новую. Для нормального цеха и моих людей нужно место». Свалка и вправду была единственным в городе свободным углом, где из-за опасности для здоровья оставались только самые отчаянные. «Если произойдет переворот и мафия исчезнет, что ты будешь делать?» «Я заберу кусок пожирнее». Женщина практически не задумывалась над ответом. «Хотя Индиан Хилл меня тоже устраивает. А тебе что-то известно? Разгадал чей-то заговор? Или сам замышляешь?» Натолкнувшись на молчание, женщина продолжила. «До меня тут долетел слушок, что Маронис и Фальконе едва не перегрызли друг другу глотки из-за какого-то дерьмоида. Если грызутся из-за шестерки, то скоро быть в войне. Он не простая шестерка», — поправил ее Фриц, осознав, что речь зашла о пингвине. Из-за манеры унижаться перед вышестоящими те совершенно не воспринимали его всерьез. «Ты его знаешь», — со странным выражением подметила Филиппа. «Поэтому спросил про переворот. Кто он вообще такой?» Помедлив, Фриц не нашел, что ответить, кроме «безумец». Пока он разрезал чучело за чучелом, ведя свой танец смерти с косой, а позже пробуя новые клинки, колыбель Готэма не прекращала растить новых злодеев. Еще недавно по улицам шатались обезумевшие от дизайнерского наркотика гадюки-отбросы. Следом за ними возник новый дух козла отпущения, маньяк-ритуалист, уничтожающий первенцев из богатых семей. И вот теперь возродившийся под крылом Дона Марони мальчик-зонтик пытался восстановить добрососедские отношения с Фиш Муни. В качестве широкого жеста для примирения он подарил женщине роскошную платиновую брошь с 7-дюймовой иглой, и ее же получил вместо благодарности в уцелевшую ладонь. Примиряться с ним Фиш Муни не планировала. Получив от Дона Фальконе вето на его убийство, она не упустила возможности физически навредить. Полный гнева, отвергнутый и озлобленный, Освальд отмыл брошь от крови и подарил матери, а вместе с тем похоронил последнюю симпатию к бывшей хозяйке. Дома-мать, мгновенно заметившая бинт и пластырь, с жаром целовала его раны. Освальд говорил про жестокий клубный бизнес, как называл свою работу на мафию, и давился комками в горле. Ему всегда было мучительно врать ей. Гертруда казалась ему единственной святыней, достойной только превозношения и всего золота мира. С раннего детства она прививала Освальду мысль о его особенности на фоне сверстников, не способных его принять, и о предназначении стать великим мужчиной, а еще благородство, манерность в сочетании с изворотливостью в достижении целей, и бытовую хитрость. Именно последнее не раз наталкивало Освальда на правильные рассуждения. Отвлекшись от ран сына на шум в домике ловушки для грызунов, Гертруда обнаружила внутри надоедливую крысу, попавшуюся спустя месяц смены разных приманок. В итоге сработал кусок камамбера. «Маленький ты мой жадина», — почти любовно обратилась Гертруда к плененной крысе, поднося ловушку к лицу. В старомодной одежде, со всклокоченными кудрями, с возрастом из золотистых ставшими седыми, и с совершенно безумно горящим взглядом она походила на смесь городской сумасшедшей и падшей аристократки. Не устоял перед свежайшим камамбером. «Вот я и раскрыла твой секрет». «Да, у всех свои секреты», — вторил ей сын. Он мгновенно понял, как раскрыть тайну крайне огорчившей его Фиш Муни. Вечером того же дня, ужиная за столом, где он вогнал пингвину в руку куной, Фриц отвлекся от трапезы на звонок. У него был насыщенный день. Отработка новых колюще-режущих на полигоне смежно с беседами с Филиппой заняли добрую треть суток. Потому юноше хотелось скорее убраться в квартире, отмыться от пыли, пота и химического смрада, а после отоспаться, чего он не мог сделать который день кряду. Но из динамика Фриц услышал взволнованный голос пингвина. Тот попросил навсегда спрятать кое-что биоразлагаемое. Освальд выкрал новую шестерку Лакея Фишмуни, Тимофея, пришедшего ему на замену и явно осведомленного о темных делишках хозяйки. Он дал наводку, и от него стоило избавиться так, чтобы тело точно не нашли и не разрушилось хрупкое перемирие между Марани и Фальконе, за счет которого пингвин и оставался жив. За несколько дней у пингвина даже появились ручные головорезы. Его первые солдаты, перекупленные за спиной у подручного Марани, Фрэнки Карбони. Тот с самого начала заподозрил в подозрительных схемах мальчика зонтика, уж слишком добродушно сливающего Марани информацию про Фальконе, за что пал от пингвиней руки. Почти любой убийца, работающий на мафию, мог хорошо спрятать тело, но перекупленные у Фрэнки бандиты, уже замешанные в предательстве, оставались бандитами. Зато, как глубоко они закопают компромат, Освальд ручаться не мог, потому ему требовалась помощь профи. Полчаса, кратко ответил Фриц, доедая бургер. Он совершенно не хотел помогать пингвину сегодня, но договор был выше его потребностей. Существовали особые случаи, когда тело следовало буквально растворить в воздухе. Потому у Фрица в распоряжении находился один из небольших ангаров близко к свалке химических отходов, который он условно бесплатно арендовал у Филиппа для хранения, на первый взгляд, всякого безобидного барахла. По дороге Фриц угнал, бесшумно вскрыв, потертый семейный универсал у многоквартирника, предварительно проверив багажник, к счастью, пустой, и направился на склад, вытащив оттуда чистую пустую бочку для химических отходов, отрез плотного целлофана длиной в несколько метров и канистры со старой списанной кислотой производства IS Chemicals, он загрузил все это в багажник, вернулся за руль и помчал на всех скоростях в ангар в доках Диксона, где Освальд пытал нового лакея Фишмуни. Киллер появился неожиданно, заранее надетым на голову противогазом вкатил в ангар бочку, держа под мышками канистры и целлофан. Освальд с двумя его солдатами переглянулись. Скорость и точность, с которыми действовал Фриц, находились на непостижимом уровне. Застелив пол под Тимофеем целлофаном, Фриц замер, громко дыша через фильтры газовой маски, и смерил Освальда тяжелым взглядом. Ждал, когда помещение опустеет. «Давайте, проваливайте». В машину, раздраженно указал жестом пингвин сопровождающим. Те покинули ангар. Мальчик-зонтик, которого можно было уже назвать восходящим мафиози, захромал следом, но остановился в тени у входа, решив понаблюдать за процессом. Фриц поставил бочку дном на клеенку ровно под голову Тимофея, предварительно скрутив массивную крышку. Новый лакей ему не умолял остановиться и угрожал, что та все узнает, но киллер молча и неспешно вскрыл ему горло, слил под давлением первую кровь. Какое-то время еще работающее сердце ускорило процесс. Когда кровяной напор уменьшился, Фриц полностью отсек голову, укладывая в слой крови, разрезал одежду на животе и груди, и вскрыл брюхо Тимофея от паха до шеи, выпотрошив органы в бочку. В отличие от показательной казни, настоящее потрошение было быстрым, грязным и грубым. Следом отсекая самым крупным из своих клинков, с пилообразными зазубринами на обухе, конечности по одной, он бережно, но проворно складывал их в кровавую гущу на дне бочки. Упаковав все части тела, стащил веревку с перекладины и бросил внутрь. Из улик оставался только запачканный кровью целлофан и сама емкость для химических отходов. Оттащив емкость в сторону, киллер собрал целлофан в сверток кровавыми брызгами внутрь и всунул вслед за уликами и телом. Затем облил содержимое из припасенных бутылок с кислотой крайне осторожными движениями. От льющейся зеленоватой жидкости исходил опасный химический пар. Опустевшую тару он тоже выбросил внутрь бочки. Благо, еще оставалось немного места. Закрутил и закрепил крышку массивными стальными креплениями. Покатив бочку к выходу и дав, как в центрифуге, кислоте надежно схватиться со всеми субстанциями внутри, что было бы невозможным, если труп не расчленить, даже не взглянул на пингвина. Тот, пытаясь привлечь внимание, размеренно поаплодировал. Фриц ошибочно ожидал, что того хватит всего на половину процесса. Вонь в ангаре стояла невыносимая. Киллер справился меньше, чем за полчаса и, если бы спешил, то, не сливая крови, но более грязно, управился бы за 15. И куда дальше? Есть одно место, подталкивая бочку к машине, ответил Фриц. В его голосе ощущалась легкая дрожь. Вес Тимофея в бочке был на добрых 30 фунтов больше веса наемника, и сама емкость с техническим мусором составляла еще около 20. Наемник втащил в багажник бочку и громко захлопнул дверь, усевшись за руль. Для подобных миссий простая семейная машина с широким кузовом подходила идеально. Бандиты не ездили на подобных из-за неповоротливости, их не проверяли на полицейских постах, а после дела Фриц возвращал ничего не знающим владельцам транспорт на место. На бочке оставались мелкие кровавые брызги, но они стерлись о почву. Ни следов, ни улик, словно тела и не существовало. Освальд отдал приказ солдатам оставаться в машине, а сам уселся на переднее сиденье к Фрицу, пристегиваясь. Наемник непонимающе на него посмотрел. «Ваша компания мне нравится больше», — пояснил Освальд. «Рад, что вы приехали», — он улыбнулся. «Искренне. Ты им не доверяешь?» — прямо спросил киллер. Бывшие шестерки Фрэнки и вправду не выглядели теми, кому можно доверять столь щекотливый вопрос. «Вы очень проницательны, сэр Фриц». Юноша не понимал, почему тот обращается к нему на «вы» и «сэр», если он уже перешел на «ты», но не возражал. Это была старая привычка от общения с вышестоящими, и звучало подобное обращение чрезмерно заискивающе, но сильным мира сего, преимущественно, нравилось. Фрицу, впрочем, тоже. Первый раз интоксикация после паров Индиан Хилл длится от 3 суток до недели. Рекомендую остаться снаружи. Освальд никак не отреагировал. Фриц завел машину. Под загадочным местом он имел в виду сам Индиан Хилл с противоположной стороны от его склада и цехов Филиппы. Близ токсичного болота находился участок, куда киллер перевозил подобные бочки не впервые. К моменту, когда он доехал до хранилища, кислота начала разъедать даже кости, превращая содержимое емкости в неразличимые токсичные химикалии. «А еще одного противогаза у вас не найдется?» — в полушутку спросил пингвин, морща нос и протирая слезящиеся глаза рукавом. Даже сквозь закрытые окна химический смог раздражал слизистые. «Нет, кто оставил второй?» — спросил Фриц, заметив кровавую отметину на второй руке Кабупота. Глупец не носил бинтов, только аккуратные пластыри, видимо, не хотел портить имидж. В ответ он скривился, и Фриц мгновенно понял, кто постарался. «Фиш!» — прошипел пингвин. Спутники ехали долго и медленно с потушенными фарами, пока не остановились у огромной дыры в металлическом заборе, куда мог зайти, почти не наклоняясь, даже Фриц со своим ростом. Выйдя из машины, наемник рывком, чуть завалившись, вытащил бочку из багажника, поставив на бок, и ногами покатил ее вперед. Вернулся он не скоро, стаскивая противогаз и садясь обратно в водительское кресло. Пот под маской мешал дышать и видеть. От юноши совсем невыносимо несло химикатами, и Освальд скривился, но затем натянул понимающую улыбку. Без того брезгливому Фрицу, наверное, вообще хотелось содрать сейчас с себя кожу. Киллер выглядел измотанно и болезненно, и тогда до пингвина начала доходить причина его противоестественной бледности. Фриц нередко ошивался вокруг свалки, вдыхая ядовитые пары, и его организм оказался давно безвозвратно отравлен, как у работающих с ртутью старинных мастеров по зеркалам. Фриц завел машину и заметил на швах пингвина, который постоянно стискивал руки в кулаки, видимо, вновь разозлился из-за муни, свежую кровь, капающую на штанины. «Я собираюсь вернуть эту тачку, не за пачкой. Вообще-то у меня 2 сквозные раны», — возмутился пингвин. «И мне напомнить, почему? Потому что ты заслужил». Пингвин поджал губы. «Освальд», — обратился вдруг к нему наемник, крепко держа ладони на руле. «Машину постоянно подбрасывало на буераках. У меня был напарник, тот. Его ранили. Одна пуля застряла между печенью и легким, а другая в бедре. У него был нож и глок с запасной обоймой, и 30 наемников на пути». Фриц затих, словно предаваясь воспоминаниям. «И он справился?» Пингвин нервно улыбнулся, совершенно не понимая подтекста в словах Фрица. «Да, решили поделиться воспоминаниями. Я слышал, что напарник был вам очень дорог. Ты уверен, что сможешь зайти так же далеко, как и тот?» Выждав паузу, спросил киллер. Пингвин жадно вдохнул. Он еще никому не рассказывал о плане, а его новообретенные неповоротливые шестерки были слишком тупы, чтобы посмотреть даже на несколько шагов вперед. Фриц же сложил систему из случайно брошенных Освальдом фраз и личных наблюдений. Даже от природы проницательная Фиш не относилась всерьез к амбициям и манипуляциям Освальда, за счет чего он каждый раз обводил женщину вокруг пальца. Схоже реагировали Дон Фальконе и Дон Марани. Каждый из них не смотрел так глубоко, в корень. Этому мешали их чувства или отношения. Игнорирующий подобные понятия киллер словно влез пингвину ледяными пальцами под кожу и дотянулся до того, что трогать никому не положено. «Я», — замялся он, и слова застыли в его горле. Освальд походил на шкодливого ребенка, которого мать застала за неким постыдным действом. Но вскоре его лицо приняло серьезное выражение, а взгляд похолодел. Он вспомнил, за что и почему ни на секунду не переставал бороться. «Я уверен». Киллер пристально посмотрел на него в ответ, и тогда Освальд заметил, насколько притягательны в полутьме глаза фрица. Сейчас, совершенно бесстрастные, подобно упокоенным, недвижимым ледникам, они вовсе не пугали, а завораживали. Под их серой глубиной таилась бездна, а одна бездна неизменно притягивает другую. Часть И, глава 6. Оседлавший молнию, реальность обращалась фракталами, химерными изваяниями из материи, струящейся по призрачным коридорам, сворачивающейся, скручивающейся, искрящейся, но неизменно приводящей к тени, что смотрела из пустоты безразличными ледяными глазами. Тени, чей образ заложен глубоко, под самой подкоркой, мерещись в каждом неразличимом углу. 13. Отсылка к фильму ужасов Цеметруя, поднимающим тему юнгианской тени. Исаак Кэмпбелл, один из управляющих коммерческого Готэмского банка, редкий ублюдок, бабник и взорвавшийся махинатор, вынырнул из жуткого сна с черной, неотрывно взирающей на него тварью. Прерывисто глотнул свежий воздух, поднимаясь с постели, приснится же такое. А затем, запоздало переводя взгляд на комод напротив кровати, застыл. Чтобы не рисовал воспаленный кошмарами мозг, черный человек был реальным. В почти кромешном мраке, тусклый уличный свет едва добивал сквозь приоткрытые жалюзи, опасно блестели стеклянные проемы в маске противогаза на его коротко остриженной голове. Фриц сидел на корточках на комоде меж торшером и семейной фотографией в рамке, долговязый и тонкий, как паук, прокручивая танто с паракордовой рукоятью меж пальцев. За дверным проемом виднелись ноги одного из телохранителей Исаака, под которым уже натекла на светлый ковер черная кровавая лужа. Мужчина покрылся ледяной испариной. Он все понял, благо слухами полнились готэмские улицы. Кто бы ни пришел по его душу, бугимена в газовой маске невозможно было спутать с кем-то другим. «Вы же убийца в противогазе?» Выставив руки в миролюбивом жесте, начал мужчина заплетающимся голосом, чуть подавшись вперед. Он взволнованно ловил ртом воздух. «Я заплачу любую цену, перекуплю вас, сколько хотите. Миллион, два, вам совершенно не нужно меня убивать, я сейчас же подпишу чек, и моя служба безопасности сделает вид, что этого инцидента никогда не было. У тебя больше нет службы безопасности». Киллер проигнорировал предложение. Он знал, что Исаак не заплатит, кинет, как и партнеров, его заказавших. К тому же Фриц не перекупался. «Сейф», кратко продолжил он, указав на Исаака острием ножа. «Ладно, ладно», мужчина, все еще выставляя руки вперед, встал с кровати, попытался пройти в гостиную по направлению к кабинету, не сводя с наемника взгляда, но в последний момент рванул в сторону выхода. Его догнал клинок Фрица, пронзивший икру почти насквозь, и сбил с ног. «Открой сейф», — повторился киллер, опасно замахнувшись новым клинком. Исаак дополз до трупа охранника и, выхватив пистолет, попытался дрожащими руками выстрелить во Фрица, но вместо выстрела послышался холостой треск. Юноша благоразумно опустошил магазины. У Исаака не было и шанса, даже в окно не выброситься. Стекла бронированные. «Я отрежу вам палец за пальцем, пока не подберу нужный. Начну с левого мизинца». Преимущественно все сейфы с замком по коду и отпечатку открывались большим или указательным пальцем правой руки. Наемник недвусмысленно намекнул, что оставит Исаака вообще без пальцев. Мужчина, хромая, попытался вытащить из икры нож, но Фриц ударил по рукояти мыском кроссовка. Дернувшееся лезвие раскроило слой мышц, обнажая кость. Исаак завыл. Упорный. Фрицу нравились упорные люди, которые не боялись рисковать и цепляться за жизнь. Мужчина долго полз до сейфа в стене и дрожащими руками, опираясь на камин под ним, открыл, введя код и подтвердив отпечатком большого пальца правой руки. Угроза и вправду сработала. Документы. Мужчина, очень долго решаясь, достал три папки, все содержимое сейфа, и протянул Фрицу, косясь на массивную каменную статуэтку в форме грифона на столе. Видимо, думал оглушить Фрица, как только отдаст дело. «Клади на стол». Мужчина, морщась, положил папку на стол, обдумывая, как же ему не выпустить наемника из квартиры. Круг вариантов сужался, пока не исчез. Фриц шагнул назад, замахнулся и запустил нож прямо в лоб мужчины, туда, где по преданиям должен находиться третий глаз. Было в этом что-то философское. Посмертно Исаак прозрел собственную глупость. В конце концов, проворачивая махинации с суммами непростых вкладчиков, а таких же предприимчивых партнеров свыше 7 нулей, стоило нанять охрану понадежней. Наемник подошел к трупу, поднял его за руки, усадив на стул, и отсек ему голову, чтобы закрыть ее в опустевшем сейфе. Кровь постепенно вытекла через металлическую дверцу на камин и оттуда засочилась на пол. Заказчик не просил о фальсификации и сокрытии убийства, развязав фрицу руки. А руки у юноши слишком сильно чесались. Настроение или некое его подобие у фрица было прескверным и ощущалось, как навязчивое желание умножать вокруг себя разрушение. Если у киллера и возникали сильные эмоции, то только гнев с первобытной яростью. Все началось спустя несколько дней после помощи Освальду Кабпату. Некоторые клиенты, особенно ценящие конфиденциальность, посылали вместо себя переговорщиков, распространенная практика, подкрепленная рисками с обеих сторон. Когда наемнику в руки вложили фотографию Селины Кайл, он накинул оценивающим взглядом троих мужчин, стоящих рядом с глянцевым «Шевроле», припаркованным в заброшенном доке у Готэм-Ривер, месте их встречи, и понял, что прямо сейчас, сразу после отказа, его попытаются убить. Под костюмами у переговорщиков проступало точно по одному огнестрелу, их плечи бугрились едва заметно, руки готовились к действию. «Кошка, не мой профиль», отстраненно, как бы невзначай ответил Фриц, бросая фотографию на пол, опережая посланцев, переключивших внимание на снимок, падающий на бетон. Киллер ринулся вперед, зигзагами раскроил двум глотки и прикрылся, ухватив рукой за шиворот, одним из оседающих трупов от пуль третьего, запоздало схватившегося за глок и выстрелившего во Фрица. Затем метнул свободной рукой нож ему в шею. Подобным техникам ближнего боя юношу научил тоже тот, как и правилу опережающих секунд. Среди секьюрити или наемников было немало выходцев из военно-воздушных сил США, морских котиков или полицейской академии, в которых их учили думать, оценивая риски, перед пуском пули. Переходя по ту сторону закона, они сохраняли старые привычки. Но именно размышления, стрелять или нет, прицеливаться или выждать, именно они постоянно подводили жертв Фрица. Поскольку он вообще не размышлял, выходя на поле боя, полагался на инстинкты. Закончив, киллер вытер вытащенный из шеи ножа штанину одного из трупов, брезгливо скривившись и вернув его в петлю на поясе. Телефон, выпавший из кармана покойника, зазвонил, и киллер поднял его, отвечая на вызов. Без покровительства со стороны мафии риски погибнуть даже в простых переговорах возрастали 10-кратно. «Я не трогаю детей до 16», спокойно ответил Фриц. «И вы это знали. Заберите мусор». На том конце отключились. Вдалеке послышался рев моторов и шум покрышек по мелкому гравию. Сюда уже направлялся кортеж, кажется, из двух, нет, трех авто, подкрепление. Фриц проверил обоймы в лежащих на полу огнестрелах и зашел за багажник «Шевроле», заняв стойку для стрельбы с колена, держа в одной руке глок, а в другой короткоствольный пистолет-пулемет. Запах крови, вытекающий на сырой бетон, неприятно бил в нос. Когда кортеж въехал в ангар, звучно скрипя тормозными колодками, Фриц, высунувшись из-за багажника, пустил по машинам очередь из пистолета-пулемета, дважды сменив обойму. Глок разрядил чуть позже по целящимся в него, сменив огневую точку и прячась от пуль за открытой левой дверью «Шевроле». Посланные за ним мусорщики пытались вяло отстреливаться, но киллер уложил 2/3. Еще треть ползала по полу с простреленными руками и ногами. Фриц вышел из ангара, переступая через трупы. В этот раз трофей он не забирал. После переезда и вскрытого жилья уже подумывал о том, чтобы от них избавиться или хранить в другом месте. Скверное чувство внутри затягивалось узлом, не прекращаясь больше суток и постепенно усиливаясь. Одного так и не отпустившего юношу предчувствия, с которым приходилось вставать каждое утро, было слишком много. В комбинации с возрастающей яростью и жаждой крови Фриц понемногу сходил с ума. Одно дело потрошить дилеров, другое, когда заказывают 13-летнюю Селину Кайл. Фриц не имел никакого четкого отношения к воровке, но он никогда, за исключением мести за напарника, детей до 16 не убивал, сколько бы за это ни предложили. О нерушимых принципах убийцы в противогазе знал каждый, кто с ним связывался. Потому заказ на кошку стал сродни брошенной перчатке. Устроив же сейчас показательную казнь Исааку, убийца в противогазе хотел напомнить городу, что с его репутацией все же стоит считаться. Он мог быть аскетом, отказываться от материальных благ, власти, отношения и чего угодно на свете, но его гордость, весьма извращенная, не давала оставить подобный выпад без ответа. Отпуская врагов, киллер не наживал друзей, только подставлялся под пулю. Именно поэтому Куней оказался в ладони Освальда Кабпота, пока что в качестве предупреждения. Фриц обозначал миру границы, за которые не стоит заходить. Стащив одно из колец банкира, киллер отмыл в ванной клинки и просто ушел из коттеджа через главный вход на улицу, сняв противогаз в коридоре перед выходом. Хотя одевался Фриц скромно, он выбирал качественные вещи и не выглядел на фоне элитных домов каким-то оборванцем. Если не слишком в него всматриваться, могло показаться, что это местный сынишка-подросток. Сунув в зубы сигарету и, подпалив, Фриц побрел вдоль ухоженных улиц, рассуждая, стоит ли предупредить кошку, но осекся. Та и сама наверняка знала причину, по которой за ней пытаются послать одного из самых кровожадных в Готэме киллеров. Но позже он обязательно расскажет Селине о своем акте добродетели, если та, конечно, сможет выжить. Убийство Исаака не принесло никакой разрядки, а ванна не смыла мерзостного чувства. Когда Фриц поднес включенный триммер к платине волос, рука, словно ему не подчиняясь, поставила машинку обратно на полку, так и не тронув отрастающий ежик. Фриц долго всматривался в свое отражение, вцепившись в борта раковины и пытаясь справиться с чем-то неконтролируемым и невыразимым. Кажется, он слишком много почувствовал за раз. Бесспорно, это были изуродованные, покалеченные, болезненные, но эмоции. Что-то шло все сильнее не так, громко заявив о себе миру, сначала в открытую скосив людей заказчика, затем сунув голову ублюдка в сейф, кроваво и показательно, Фриц перешел незримую черту, а быть может, он прошел ее очень, слишком давно, но осознание догнало его с запозданием. Даже если полицейские узнают его стиль по борозде от ножа во лбу, все равно ничего не смогут доказать. Подобными клинками пользовался не только убийца в противогазе. Филиппа или оружейные компании-гиганты выпускали их массово, а шлюхи Джимми подтвердят алиби киллера. На всяческих сомнительного рода оргиях Фрица всегда формально видела больше десятка свидетелей, а в обычные дни – по 2-3 проститутки, клянущиеся, что юноша самый преданный гость, развратник и просто ненасытный самец. У Фрица не находилось причин не доверять Джимми. Тому было слишком выгодно сотрудничество с ним. Самого Джимми за хороший поток зелени и порядки на территории покрывала Фишмуни. Копы же глубоко не копали на сутенера, как и на всех работающих на ее территории, взамен на помощь со стороны владелицы клуба. Их всех связывала круговая порука. Главное, чтобы дело Исаака не поручили Гордону. Оживление Освальда Кабпота сняло с него все подозрения со стороны отдела внутренних расследований. Он продолжил отлавливать уродов, враждовать с мафией и светиться на первой полосе. До недавних пор Фриц еще не знал, что Джеймс патрулировал за стенки недавно открывшейся по указке мэра полузаброшенной лечебницы Аркхэм. В проект по застройке территории и реконструкции здания внесли изменения. Гордона с позором понизили в должности, поскольку он не справился с киллерами, пришедшими сначала по душу Селины Кайл, а затем ее прямого заказчика. Позже, выйдя на след маньяка, убивающего электрошоком, Грубера, старого друга Дона Марани, которого тот хотел поджарить электроразрядами за отправку сначала в Блэкгейт, затем перевод в Аркхэм, он восстановится в прежней должности. Череда случайностей начала пересекаться, чтобы столкнуться в единой точке и коллапсировать. Постепенно придя в себя, Фриц сунул грязные вещи в машинку, сел на тумбу над ней и закурил. Тощий, с глубокими синяками под глазами, свежими гематомами на шрамированной коже, в широкой майке, накрывающей трусы боксеры, и с сигаретой в зубах Фриц походил на бездомного подростка, потрепанного жизнью в американской глубинке, стирающего единственные пожитки в общественной прачечной. Все же дитя улиц, даже в неплохой квартире, с ровной осанкой и умением подать себя, оставалось внутри беспризорником. Им Фриц был до Готэма, им Фриц оставался в Готэме. В такие моменты след от столь тяжелого существования проступал на его беспристрастном лице. Телефон, лежащий на тумбе рядом, завибрировал. «Бумаги у меня», — Кратко отчитался Фриц заказчику. Бульвар Редвуд, 7. Магда. Звонивший отключился. Магдой звали управляющую обыкновенного истенского кафе, где подобные Фрицу или мафиози по обе стороны баррикад устраивали сделки. Фрицу следовало отвезти туда бумаги. Затем он планировал проведать Джимми с девочками и потрясти ему пару говнюков в качестве платы за алиби. От Фиш тоже долгое время не было вестей. Женщина явно занималась чем-то более важным, наконец оставив киллера в покое. Он видел несколько раз ее со странной светловолосой девушкой, кажется, Лайзой, отобранной по итогам кастинга на роль Пасси Дона Фальконе, но никогда не слышал, о чем они столь увлеченно общаются. Потому не рассчитывал, что в ближайшее время женщина его побеспокоит. Юноше нравилась полная определенность и предсказуемость в жизни. Только они и унимали разбушевавшийся шторм внутри. Ложась спать, Фриц даже не представлял, что произойдет. Ведь его звериное предчувствие никогда не врало. С утра газеты пестрили заголовками о кровавом убийстве Исаака. Расправляясь с ним, юноша был несколько не в себе, а потому не осознавал, что копы серьезно возьмутся за расследование кончины Кэмпбелла. Фриц сменил приоритеты, первым делом направившись к сутенеру. Джимми сразу усмекнул, что к чему, увеличив сложность бартера, и Фрицу полагалось стрясти долг с 5 мудаков вместо 3 на протяжении недели. На бульваре Редвуд, 7 находилось доживающее век пустое кафе «Клоповник», при входе в нос ударило пылью, старой кожей и дешевым алкоголем. Магда вышла из кухни, направляясь к гостю, крупная южанка, смерившая юношу пренебрежительным взглядом. Как и договаривались, Фриц передал ей папки, и женщина положила на облезлую барную стойку конверт, запустив ловким движением по столешнице в сторону Фрица. Юноша открыл конверт и окинул взглядом перетянутую пачку купюр с указанным номиналом. Ох уж эти банкиры! Как в случае с Исааком, когда был риск переноса убийства или сложностей, Фриц брал частичную предоплату, а остаток по завершению сделки. «Не желаете выпить?» – спросила она со столь неприятным выражением лица, что, согласись юноша, точно подсыпала бы в горячий ароматный капучино щепотку стряхнина 14. Стряхнин не растворяется в алкоголе и холодной воде, но неплохо растворяется в кипятке. «Не желаю. Тогда убирайтесь». Женщина странно улыбнулась и ушла на кухню. Такие, как Магда, часто оказывались посредниками, и чем неприметнее было заведение, тем более сомнительные дела творились и обсуждались. Наверное, именно за счет подобной помощи их умирающие заведения, но вместе с тем дело всей жизни, нередко принадлежавшие уже покойным родителям, оставались на плаву. Фриц, не прощаясь, вышел, пряча конверт в потайной внутренний карман куртки. Ему вообще нравились вещи с большим количеством функциональных карманов, и закурил. Он направился в сторону дома одного из должников Джимми, удачно оказавшегося в нескольких кварталах отсюда, по дороге заметив краем глаза знакомое авто, вскоре притормозившее рядом с ним. «Мой друг», Освальд опустил нижнее стекло на заднем сидении, высунув голову и окликнув юношу. «Подбросить, кого угодно», но Кабупота встретить киллер не ожидал и от предложения несколько опешил. На самом деле Фриц был голоден и думал о перекусе, чтобы не так сильно тошнило от окружающих и ждущих его нечистот. «Если подождешь 10 минут», Фриц хотел отказаться, но решил пойти на сомнительный компромисс. В его представлении, просить подождать, пока он все-таки припугнет должника, было откровенной наглостью, и пингвин точно откажется, оставив его в покое. Однако хитрец улыбнулся, соглашаясь, хоть все полчаса, мне не жаль времени для доброго друга. Фриц, поежившись от обвинений в доброте и в дружбе, ушел. Вернувшись через 8 минут, он сел в машину на освобожденное и нагретое кабупотом место, просунул руку с новой сигаретой в окно. В конце концов, дымить в салоне невежливо. «Следил за мной», — озвучил он вопрос, беспокоивший его во время выбивания дерьма из должника Джимми. «Не поверите, сэр Фриц, но вы вышли от Магды, когда я проезжал мимо. Подумал, что нам по пути». Кабупот знал Магду, что неудивительно, но он врал, ведь следил же, и это раздражало. «У вас тут кровь», — нерешительно указал Освальд на кожу за ухом юноши, и тот брезгливо вытер кровавый след перчаткой, чуть размазав багрянец по светлым волосам. «Итак, куда вас отвезти?» Все так же доброжелательно продолжил Освальд. Со стороны он казался беззаботным, но по правде, у Кабупота дела шли скверно. Он схватил Лайзу, ту самую куклу Муни, за перышки и имел прекрасный козырь против фиш перед Фальконе, но сразу после облажался с повышением налога на рыбаков, которым покровительствовал Дон Морони. Его выбило из колеи поучение от Дона в виде 2 суток в камере за спесь, и теперь Освальду стоило срочно улучшить отношения с Доном. Потому он направился в Бамонт, где планировалась встреча Морони с криминальной семьей, и все его мысли были заняты грядущей хитросплетенной ложью. Впрочем, завидев фрица, который шел с глубокими синяками под глазами и весьма тревожным видом, он не смог проехать мимо. Пингвин был слишком эмпатичен, эта черта помогала ему понимать и мотивы людей, и их слабости с точками контроля, чтобы проигнорировать киллера, хотя и сам не понимал, почему так вцепился в него даже после того, как достиг желаемого. Они уже сотрудничали, и убийца в противогазе делал работу хорошо в 100% случаев, потому Освальду больше не нужно было показывать фрицу некие новые перспективы сотрудничества или уговаривать не разрывать контракт. Происходящее с ним было чем-то совершенно начинающему мафиози непонятным и незнакомым. «Кофе и рыбный бургер», — кратко сообщил фриц, выдыхая дым в окно. «Бургер не обещаю, но есть одно место. Мы как раз туда и направляемся». Гейб, уволень-водитель, который уже видел фрица в день убийства Тимофея, весьма странно поглядывал на босса и его гостя через салонное зеркало. Фриц, выше на ладони изящнее чуть сгорбленного и хромоногого Освальда, странным образом хорошо смотрелся рядом с ним. Их полная полярность в складе мышления и во внешности лишь подчеркивала природу истинного дуализма, сходство в абсолютной разности. А после того, как пингвин поцеловал зарезанного им же Фрэнки, и теперь вился вокруг этого парня, в голове весьма консервативного Гейба зарождались подозрительные мысли. Ресторан «Бамонт» – любимое место сбора Морони с партнерами, где Освальд работал администратором, кипел жизнью. Фриц сел за барную стойку, поставив одну ногу, согнутую в колене, на перекладину, а другую на пол, касаясь того мыском, и словил на себе застывший взгляд Освальда. Его гибкость подметила не только Муни, запоздало попросившего сотрудников обслужить гостя, подав кофе с фирменным рыбным блюдом. Кабупат неловко извинился, что не может уделить больше внимания и, откланившись, присоединился ко встрече с Морони. Впрочем, фрицу было не до него. Юноше хотелось поесть в одиночестве, а после покалечить еще 4 должников. Вокруг стоял шум, звучный мужской хохот, пахло кубинскими сигарами, хорошими стейками и виски. Фриц пил кофе, отвернувшись спиной к семье Морони, и старался не вслушиваться, о чем они говорят. Хотя Сальваторе так громко по кругу рассказывал одну и ту же историю, добавляя бесполезную деталь за деталью, что его было невозможно проигнорировать. Следом за кофе из кухни вынесли лососевый стейк с овощами, поставив перед фрицем. Юноша, не снимая перчаток, взял в руки приборы, аккуратно отрезав кусочек, и сунул в рот, медленно разжевав. На его лице ничего не шелохнулось, но он отрезал еще и еще, пока не доел, вытирая тонкие губы салфеткой. В его представлении это было вкусно, не как бургер, но сопоставимо. Кабупат, вполуха слушая Морони, продолжал рассуждать о том, как получше выслужиться перед мафиози, чтобы тот не почуял подвоха, но внутри него, как и у фрица, начала скрестись тревога. Только вот наемника она не покидала с самого их знакомства, и вскоре он наконец поймет, почему. Тем временем Грубер, сбежавший из Аркхема, уже направлялся к Бамонту в микроавтобусе оптовой сети «Электроника Ирвина» с полным арсеналом электробомб и других опасных самодельных электрических орудий. Фиш Муни воплощала план по устранению Фальконе с помощью похищенной Лайзы, к которой тот успел привязаться. Сам Дон названивал Освальду, нервно поддакивающему идиотским шуткам Морони про вырванные зубы какого-то говнюка. Коллапс неуловимо уже наступал им всем на пятки. Отлучившись из-за стола, чтобы переговорить с Фальконе, вскоре пингвин с трудом сдерживал торжествующий оскал. Он многое сливал Дону, но про секрет Фиш Муни не сказал ни слова, припасая его для лучших времен. «Фиш, хитрая дьяволица, это твоих рук дело», – прошипел он, когда Кармайн, рассказавший о похищении Лайзы, срочно вызывал своего стукача в имение. «Теперь ты моя». Оставалось только тайно улизнуть от пылкого Морони, который, впрочем, как и Фрэнки, тоже начал его подозревать. «Моя мать заболела», – жалобно оправдывался пингвин перед Доном. Морони, который уже знал про его особые отношения с матерью, помедлил, но отпустил его. «Ну, мать, это святое, иди». Освальд захромал в сторону выхода. Фриц, оставив недоеденной спаржевую фасоль и недопитой половину чашки кофе, вытер рот салфеткой, тоже готовясь выходить следом. Ему не хотелось долго светиться перед Доном. «Рассмотри, Марни, в нем убийцу в противогазе, и без лишних вопросов будет не обойтись». Впрочем, мужчина его вообще не знал, как и Освальда в самом начале знакомства. Из-за второго места в мафии круг знакомств Сальваторе был крайне ограничен собственной территорией. Берясь за дверную ручку на выходе из Бамонта, пингвин не предполагал, что электроразряд от подключенных к ней грубером контактов отбросит его на добрые несколько метров. Фриц подскочил, хватаясь за ножи, следом за ним поднялись Дон с партнерами, и началась суматоха. Освальд, ужаленный электричеством, не шевелился на полу, а охранник с улицы, держа в руках электрическую бомбу, дошел до стола Марни и замертво рухнул, кидая ту сидящим мафиози прямо под ноги. «Эй, пингвин, парень, ты чего?» Голос Дона звучал почти обеспокоенно. Кабупот все еще не шевелился. «Что происходит?» Переглянулись партнеры Марни. Воздух сильно запах озоном и наполнился электрическим треском. Фриц, стоявший прямо за мужчинами, попытался отскочить в сторону, но было слишком поздно. «Ложись!» Электрическая бомба взорвалась, и перед глазами у Фрица все пошло кругами. Он, напичканный металлом от груди до щиколоток, стал громоотводом. Его припечатало лицом к стене, и в себя Фриц пришел на каталке скорой помощи рядом с Кабупотом. Он не помнил, как его вынес Гейб следом за своим боссом. Все тело мелко подрагивало, накатывала дикая тошнота. Киллер услышал сквозь мутную пелену, застилающую зрение, слух и нюх, голоса Марнии, неожиданно, комиссара Гордона. «Не знаю, что случилось, будто бесшумная бомба. Вы знаете, кто это сделал?» «Так», — спросил Гордон, уже раскопавший его связь с бывшим партнером, которого мафиози усадил за решетку в борьбе за власть. Марни изображал незнание, а Джим закипал. «Он хочет отомстить, и неважно, сколько людей пострадает. Женщины, дети. Эй, это не моя вина. Помогите мне поступить правильно, Дон Марни. Я помещу вас под полицейскую охрану». «Полицейскую охрану? Чтобы я стал приманкой? Мы поймаем преступника, а вы избавитесь от ходячей проблемы. Это выгодно нам обоим». До Фрица начало доходить, что он в полном дерьме. Сейчас его повезут в участок, приняв за человека Марни, а он не может и пошевелиться. Киллер дернулся, пытаясь встать, но все, на что его хватило, вцепиться в руку Кабупота, лежащую всего в 20 сантиметрах. От прикосновения Освальд зашевелился и резко подскочил. «Извините, мне нужно срочно идти. У меня срочное дело». С Доном Фальконе, бесцветным голосом, явно контуженный, пробормотал он, а затем грохнулся обратно. Фриц вяло посмотрел на мальчика-зонтика, пытаясь отдернуть ладонь, но так и не смог разжать пальцев и отключился, проснувшись снова от голоса Гордона, доносящегося из бестелесной пустоты. Юноша не ощущал конечностей, только обжигающий холод, вероятно, дремлющий в нем все эти годы. «Так, располагайтесь». Кабупота кинули на стол, Фрица усадили на свободное кресло внутри старинного здания главного управления полиции. К счастью, Джиму вообще не было дела до киллера, но Марни, подозрительно поглядывая на спящего пингвина, наконец заметил и Фрица. «А ты еще кто?» — обратился он к нему, заметив признаки пробуждения, и юноша поднял голову, безразлично смотря мужчине в глаза. Его настолько сильно проехало лицом о стену, что опознать в нем убийцу в противогазе не представлялось возможным. «Я обедал», — вяло ответил он. Губы дрожали, язык с трудом шевелился из-за сильной сухости. Собственное тело, охваченное ознобом, наоборот, казалось ему мокрым. «Просто обедал?» — с недоверчивым смешком переспросил Дон и покосился на Гейба, вспоминая, что тот тащил вместе с пингвином и юношу. Гейб кивнул. «Он с нами, знакомый Освальда, гражданский». «Знакомый, значит», — вторил ему Марни, но быстро переключился на копов с Фрица, запуская шарманку искрометного юмора. Фриц, уронивший голову на грудь, выглядел еще более жалко, чем пингвин. «А значит, не опасно, что взять с такого задохлика». Когда наемник снова пришел в себя, Освальд на столе оправдывался перед Сальваторе за невзначай брошенную фразу про дело с Фальконе, плакался про мать, а затем по всему участку, сплошной металлической клетке, снова прошли разряды. «Блядь», — выругался по-русски Фриц, не понимая, что сменил язык. После удара током мозг и правда работал странно. «Твою мать!» Кабупот был единственным, кто услышал русскую речь перед тем, как всех в помещении, кроме Гордона, предусмотрительно надевшего резиновые галоши, вновь пробило электроразрядами. Когда все по-настоящему закончилось, Фриц очнулся в машине Каббопота. Того порядком потрепало, на лице краснели ссадины. Наемник спохватился, оглядываясь. На улице за боковым стеклом проступала глубокая ночь. «Где мы?» – растерянным шепотом спросил он. «Помните, я говорил, что вам стоит соскочить с Муни?» – неожиданно серьезно спросил Освальд. «Вот прямо сейчас мы едем это делать. Куда едем?» – подпирая падающую голову, переспросил Фриц. «К Дону Фальконе. Победал, сука. Гребаный пингвин с его гребаными играми втянул его в гребаное дерьмо». Фриц, не в силах контролировать зреющую в нем ярость, схватил Каббопота за грудки, хорошо встряхнув, и хотел что-то прокричать в лицо, а затем резко отключился, рухнув прямо на него, не разжимая хвата на пиджаке. Освальд осторожно разогнул цепкие пальцы Фрица и взял его за плечи, пытаясь себя снять и отпихнуть, но Фриц постоянно кренился в его сторону, в итоге уронив голову на плечо Освальда. Тот подавил неестественный импульс обнять Фрица за проступающие под курткой костлявые плечи, ощутив, как юношу бьет дрожь. Когда Фриц стал приходить в себя, то уже сам убрал голову, потирая отлеженный висок. К счастью Каббопота, он ничего не помнил. На одной силе воли Фриц смог пройти расстояние от машины до особняка Фальконе, а от входа по лестнице к кабинету, где в кресле в раздумьях восседал глава готэмской мафии. Виктор Зас, личный клинок Кармайна, преградил им дорогу, в упор разглядывая Освальда, а затем Фрица. Они с Фрицем виделись впервые и сразу ощутили взаимное отторжение. Между ними прослеживалось сходство из-за причесок, одежды и устрашающего взгляда, но в приближении Фриц выглядел более долговязым, угловатым и лишенным садистского запала. «Пусти его!» По приказу Дона Виктор пропустил только Освальда, севшего в кресло напротив Дона, а Фриц остался в дверях, хватаясь за косяк, чтобы не упасть. «Рад видеть тебя, старый друг. Простите, что добирался так долго. У меня был такой день, не буду даже рассказывать. Но вот я здесь. Ты был прав», — с тоской ответил Фальконе и печально покачал головой. «Это все Фиш. Она похитила Лайзу. Сэр, позвольте мне, я должен рассказать о том, что узнал. И это вам не понравится. Говори. Лайзу к вам привела Фиш», — привстал Каббопот, чуть выдвигаясь вперед. «Это ее шпионка. Все было подстроено с самого начала. Она нашла девушку, похожую на вашу мать, и натаскала ее». Каббопота прервала болезненная пощечина. «Нет, понимаю, мне жаль». Губы Освальда дрогнули от боли и обиды. Крепкий удар в ответ на правду казался ему незаслуженным. Но Кармайн не мог оставить шестерку без наказания за оскорбление его Лайзы. «Докажи». «Как?» – взмолился Освальд. «Я не могу, я просто знаю. Ты ошибся». «Разве я ошибался раньше?» По губам Освальда потекла кровавая струйка. Зазвонил телефон. Когда Фальконе договорил, Фриц шагнул в комнату. «Дон Фальконе», Виктор ринулся вперед, но Кармайн остановил его жестом. «А ты, наверное, Фриц, убийца в противогазе?» Виктор более тщательно всмотрелся в юношу, что встал между Фальконе и Освальдом, с трудом сохраняя осанку. Сейчас совершенно ничего в нем не выдавало неуловимого киллера. «Я могу доказать, Дон Фальконе», Фриц с трудом выговорил настолько длинный конструкт. «Я видел Лайзу у госпожи Муни несколько раз. Скажу больше, она проводила кастинг, где отбирала девушек». «Спасибо, Фриц». «Хватит», — мрачно ответил Фальконе, а Освальд полными благодарности глазами посмотрел на наемника. Он до последнего не ожидал, что Фриц вступится, приглашая того в резиденцию Фальконе только за тем, чтобы во время вероятных чисток убийцы в противогазе не прилетела пуля в лоб. Хватило бы и простого присутствия, но Фриц открыто встал на сторону пингвина, привыкшего противостоять всему миру, который никогда не был добр или щедр к нему, готового стерпеть столько пощечин, сколько понадобится для достижения цели. Никто не желал разделять с ним этой ноши, и Освальд, ощущая вставший в горле ком, не понимал, почему незаинтересованный Фриц так поступил и во имя какой выгоды вступился. Юноша, не в силах найти точку опоры, рухнул, и каким-то чудом пингвин при своей физической неподготовленности и хромоте успел его подхватить. Малое, что мог сделать для него, своего нового, настоящего друга. Фриц оказался совсем легким, почти невесомым вопреки росту и статным плечам, и безвольно повис у Освальда на руках. «Фриц, держитесь», — тихо сказал он киллеру на ухо и услышал ответный шепот, хотя так и не разобрал ни слова. «Что с ним?» — пространно спросил Фальконе. «Электричество, сэр. Я говорил, что это слишком трудный день». Когда спектакль с передачей Лайзы Дону Фальконе закончился, Виктор Засс с его помощницами скрутили Муни и Бутча, а пингвин радовался первой победе прямо в лицо Фиш. Полумертвый Фриц спал в машине, уткнувшись головой в холодное, запотевшее от его дыхания стекло. Гейб с Кабупотом довезли его до бургерной неподалеку от дома и разбудили, откуда Фриц, подождав, пока машина скроется из виду, чтобы пингвин точно не проследил, направился в сторону парадного. Фриц не помнил, как вообще дополз до квартиры, с трудом переступил растяжку на пороге, закрыл за собой замки и, даже не раздеваясь и не разуваясь, упал на матрас и заснул. Он точно поразмыслит, зачем пингвин его во все это втянул, а еще зачем он сам открыто встал на его сторону. Но сейчас плотно поджаренное тело хотело покоя. Фрицу досталось троекратно больше, чем присутствующим, из-за арсенала ножей на нем. После такого не выживали, но убийца в противогазе этого не знал. Он наседлал чертову молнию. Часть И, глава 7. Сны о Стиксе. Фрицу никогда ничего не снилось. Ни кошмаров, ни замысловатых грез. Существовало лишь мгновение между закрытием и открытием глаз. После того, как тело Фрица дважды перетрясло в конвульсиях от несопоставимого для жизни количества вольт, погружаясь в сумрак, он увидел темные воды. Те, подобно цунами, смывали импульсы, память, боль, погружая Фрица в странствие по безжизненной пустоте. Чьи-то голоса долетали до него, перемежаясь со светлыми пятнами, но все постепенно обрывалось. Он принимал неизбежность, настигшую его, и покорно отдавался бурному потоку Стикса 15, Стикс – одна из рек, впадающих в царство мертвых, несущему прямиком в земли забвения. Затем ледяная вода, бесплотно окружающая его, вдруг под диким напором хлынула внутрь. Но вместо тяжести заполняемых легких он увидел калейдоскоп воспоминаний за последние сутки и резко распахнул глаза, подскакивая и закашливаясь. Упокоиться ему так и не дали. Сквозь очень плотную пелену Фриц разобрал силуэт в черном костюме, нависающий над ним. Освальд поил его из пластиковой бутылки и о чем-то настойчиво просил. Юноша с запозданием ощутил, как вода стекала с подбородка на обожженную кожу под свитером и курткой, болезненно щипая, и как горел пищевод. «Фриц, Фриц, ну давай же», — наконец разобрал наемник встревоженные слова пингвина, еще не понимая, что происходит. Чуть поодаль стоял Гейб, с кем-то говоря по телефону, кажется, про больницу. Наемник узнал стены арендуемой квартиры, и на их фоне эти двое казались совершенно чужеродными. Юноша вялым жестом перехватил бутылку, осушая содержимое до последней капли. Он был критически нездоров, в глазах снова рябили пятна, а в квартире беззаботно ошивались незваные гости. Фриц еще не понимал, что если бы не интуиция пингвина, то он больше бы никогда не проснулся, ведь смерть и вправду настигла его, пролежавшего ничком на матрасе с ожогами и обезвоживанием 5 суток. Опустошив тару, Фриц звучно ввинтил ее днищем в пол и слишком проворным для полутрупа движением приставил к горлу Кабупота нож, выхваченный из-под подушки. Гейб ответно наставил на Фрица пушку, но пингвин, поджав губы, жестом остановил увольня. «Почему я должен оставить тебя в живых, даже ослабшим, грязным, в крови и осыпающихся струпьях от заживших ссадин?» Фриц оставался воином, если и готовым к смерти, то только во время боя, а не лицом в подушке. «Фриц, мой друг», — голос Кабупота прозвучал устало. Он знал, что, как и в случае с Гордоном на пирсе, Фриц не зарежет его. По крайней мере, прямо сейчас он дал ему шанс объясниться, а не перебил сонную артерию. «Я понимаю, что вы злитесь и хотите меня убить за то, что я снова влез в вашу квартиру, каюсь, но вы на 5 дней исчезли с радаров. Все подумали, что неуловимый убийца в противогазе залег на дно, но не я. 5 дней, да», — с горечью закивал Кабупот. 5 дней, пока Фриц пропускал десятки вызовов на уже разрядившемся мобильном, звонил ошалевший от злости Джимми и заподозревшая неладное Филиппа. Вокруг пингвина разворачивалась его личная драма. Все так хорошо начиналось. Фиш получила по заслугам, глупо подставившись перед Фальконе с попыткой паразитировать на святой памяти о матери Дона, подослав к нему ее молодую копию. В тот вечер потрепанный пингвин ликовал, совсем не подумав о наемнике, который отрубился в его машине. Но мисс Муни явно не была той женщиной, которая даст положить себе в рот палец, не откусив руку по локоть. Вырвавшись из плена, она почти успела зарезать Кабупота в клубе, пока по ее душу не явился уже сам Виктор Засс. Но Фиш Муни тоже умела выживать не меньше, чем Фриц и Кабупот, вместе взятые. Сбежавшая от лап клинка Кармайна, Муни связалась с простодушным доном Марани, посеяв в нем зерна сомнения и вынудив пересмотреть их с Освальдом отношения. «Приведи свой дом в порядок, Сальвадор». Дон Марани, пусть ослепленный такой счастливой находкой, как Освальд, плотно призадумался после разговора с Муни, а не может ли быть золотой гусь, каким он считал бывшего мальчика Зонтика, не гусем вовсе, а просто крысой. Потому вызвал того на откровенный разговор. Драка с Николаем, в которой погиб Фрэнки, припомнил он начало своих сомнений в верности Освальда. Его сколько пырнули ножом? 10 раз? Я не помню точное количество, нервно сглотнул пингвин. Только это же была перестрелка. Почему же Фрэнки зарезали? Это всегда так напрягало меня. А дальше все завертелось. Кабупот не выдержал прессинга Дона Марни и спалился. И, как Фриц, вновь танцевал со смертью. Дон Марни едва не сплющил его прессом на свалке старых автомобилей. Но пингвин вырвался и бежал всю ночь до самого рассвета прочь, пока не натолкнулся на церковный автобус. Как блудный сын, я лишился всего. Как Иова, меня испытывало величайшее дьявольское вероломство. Но я выжил, заверил он с горящими глазами темнокожих лютеранок, подобравших его на обочине и подбросивших из жалости до Готэма. Выжил. А по возвращении в Готэм до него долетел слух, что разъяренный сутенер искал кинувшего его Фрица. Как предполагал Кабупот, Джимми обеспечивал алиби перед копами для наемника за услуги, а нарушать сделку Фриц бы не стал, не такой он человек, и внутри у него зародилось предчувствие. Это оказалось сложнее, чем в прошлый раз, но Освальд добрался до квартиры, где нашел заживо гниющего наемника. «Значит, я тебе должен», убирая режущую кромку от горла Освальда, спросил Фриц, пытаясь уложить в голове понимание, что вправду видел предсмертный сон. «А нет, это я вам должен за слово у Фалькане, и за то, что втянул во все это». Освальд поднял руки в миролюбивом жесте, отодвигаясь от Фрица. Наемник прикрыл глаза тыльной частью ладони, держащий нож. Калейдоскоп воспоминаний ускорялся. Он находился в патовой ситуации. По-хорошему, стоило пришить пингвина за проникновение на его территорию, но если бы не скользкость парня и умение проникнуть куда угодно и к кому угодно, то Фриц, вероятно, уже был бы мертв. От спутанных мыслей юношу отвлек запах, нет, дикая вонь. Так пахла жженая ткань, гной и его собственная кожа, которая явно не мылась несколько дней. Он, зажав рот, чтобы не обливать Кабупота, слишком резво для полутрупа подскочил и побежал на заплетающихся ногах в ванную, закрываясь. Освальд что-то кричал ему вслед про то, что требуется покой, но усталость Фрица отступила перед брезгливостью. Стаскивая с себя вещи и включая на полную воду в кране, Фриц даже не ощущал того, что едва держит равновесие. Одежда плотно сцепилась с обожженной кожей, потому ткань болезненно снималась, открывая едва запекшиеся раны. Раздевшись, юноша подошел к зеркалу и осмотрел себя, холодея.